Глава 5. Первопроходец. Часть 1. Смеркалось. Анжела и Динго проникли в развалины государственной собственности. Сигнал маячка пропал именно в этом городе. Непонятно было, обнаружили ли его, или что-то блокировало сигнал. Они несколько часов наблюдали, но никто так и не появился. Проникнув внутрь, они наткнулись всего на одного рабочего робота на центральной улице. Он был, как и все остальные, но на сенсорном модуле на голове у него была красная кепка со значком. Он просто стоял, ничего не делая. Прячась за разрушенным забором, Анжела, глядя в цифровой монокль, сказала: «Что думаешь?» Наблюдавший за всем через прицел снайперской винтовки, Динго ответил: «Явно не просто пугало. Надо бы все обдумать. Сигнал маячка пропал здесь. Не думаю, что мы сможем просто пройти мимо». «Думаешь, нападет?» «Тогда бы он в засаде поджидал, а он в открытую стоит». «Отпугивает?» «Выглядит слабовато. Сколько ни смотри, на серьезного охранника не похож. Он там для чего-то другого». Анжела убрала монокль и посмотрела на Динго. «И для чего же?» «Может, встречает кого?» «А?» «Ну а что, место-то самое приметное». Динго протянул винтовку Анжеле. «Будешь прикрывать». «Ты что задумал?» «Пойду поздороваюсь. А если что, пользоваться умеешь?» Анжела выхватила снайперскую винтовку. Она прошла краткий курс по использованию оружия из реального мира. И эта полуавтоматическая винтовка пехотных снайперов не была исключением. «Ну, полагаюсь на тебя». Он вставил радиогарнитуру в ухо, поднялся и направился к центральной улице, где стоял робот. Анжела тоже надела гарнитуру и сидела со снайперской винтовкой, готовая сделать выстрел. Своей целью она избрала сенсорный датчик робота. Динго вышел на середину улицы с поднятыми руками, показывая, что он настроен невраждебно, и начал приближаться к роботу. Робот так и остался стоять на месте. Однако на появление Динго он вроде как отреагировал. Его сенсорная камера пришла в движение. Он встал на достаточном расстоянии, чтобы можно было общаться. «Я не собираюсь причинить тебе вред. Я просто хочу встретиться с первопроходцем. Он ведь здесь?» Ничего не ответив, робот развернулся на 180 градусов и поехал вдоль улицы. Динго стоял как вкопанный, а робот лишь поманил его манипулятором, говоря этим: «Иди за мной». «Погоди, я не один. Можно и с нами?» Робот остановился. Похоже, он ждал. Динго связался с Анжелой. «Похоже, он приглашает нас следовать за ним». «Все ли будет в порядке?» «Ну, по крайней мере, нападать он на нас не собирается. Пошли?» Анжела внимательно осмотрела окрестности вокруг робота через прицел винтовки, но не увидела ничего подозрительного. Она положила винтовку и направилась к бывшему настороже Динго. Все это время робот ждал. Когда Анжела подошла, он снова продолжил путь. В конце дороги было огромное строение. Центральная его часть обрушилась. Стояли лишь сломанные колонны, словно старые деревья. Они прошли внутрь. Разглядывая обломки, Динго сказал: «Да уж, военный объект. Чтоб его разрушить, и обычной ракеты хватит». Когда-то объект был надежным, но теперь он буквально рассыпался под влиянием нанокатастрофы. Изменившиеся наномашины разъели строительные материалы. «Так что это за база такая?» «И правда. Полагаю, это было убежище, так как при строительстве учитывали угрозу внешней атаки». Робот остановился перед большим грузовым лифтом. Лишь здесь было электричество. Дверь автоматически отворилась. Зайдя внутрь, робот пригласил Анжелу и Динго. Внутри порушившегося здания был лифт. Озадаченные, они заскочили внутрь. Дверь закрылась, и лифт начал спускаться. Скорость была такая маленькая, что казалось, они никогда не приедут. Встревоженная Анжела спросила: «И долго нам еще спускаться?» Динго улыбнулся. Похоже, его это не беспокоило. «Меня не спрашивай. Это военная база. А лишь им известно, как глубоко здесь все перекопано». Наконец лифт остановился. Дверь открылась. Проход был освещен старыми люминесцентными лампами. Стены и потолок в трещинах, всюду грязь. Однако техническое обслуживание проводилось. В отличие от полной разрухи на поверхности, здесь все было иначе. Робот прошел через проход, а Анжела и Динго молча последовали за ним. Никаких признаков людей. Никто мимо них не ходил, даже звуков не было. Были лишь их шаги и шум от едущего робота. Они добрались до конца коридора. Манипулятором робот открыл дверь. Воздух был холодным. Помещение было широким и темным. Освещение исходило лишь от галогеновых ламп. Анжела смотрела широко открытыми глазами на то, что они освещали. Она потеряла дар речи. Динго от удивления присвистнул. «Но ничего себе!» Там стояла огромная ракета. Это была ракета, способная вывести груз на околоземную орбиту. Она была установлена на мобильной стартовой площадке и ожидала времени запуска. Часть вторая. Ошеломленная величием ракеты, Анжела вернулась к роботу. Кто, когда и для чего ее создали? Что с ней собираются делать? У нее было море вопросов. Продолжавший молчать робот снова повел их к лифту. В этот раз они поднимались, в середине пути он остановился и выпустил их. Там повсюду были выложены коробки с материалами и электронными компонентами. Пройдя, они попали в комнату связи, где было множество дисплеев. И никаких людей, здесь тоже складировались вещи. В центре заработало устройство трехмерной проекции. Транслировалось старое видео. Там был белый мужчина англосаксонского происхождения, инженер. Он объявил о плане разведки глубокого космоса. Анжела и Динго были в замешательстве. Речь была устаревшей. Хоть язык и знакомый, но уследить за объяснениями было невозможно из-за того, что мужчина говорил очень быстро. Дата отображалась по христианскому летоисчислению. События происходили приблизительно 200 лет назад. Но вот сам план освоения глубокого космоса они не поняли. И похоже, робот тоже был частью этого плана. Они были сделаны такими, чтобы совместно участвовать со специалистами в экспериментах и монтажных работах. Это были не просто роботы. Их разрабатывали как товарищи для инженеров. Красную кепку со значком на робота надели инженеры лично. Динго обратился к выглядевшей сурово Анжеле. «И ничего общего со взломом». «Но от плана стоило отказаться. Ты ведь видел? Видео старое. Поверить не могу, что они продолжают. Это ракета для разведки глубокого космоса? Да на ней галактику не пересечь». «Может, это не тот корабль? Там вроде про огромный говорилось». «И где же он? К тому же для этого столько ресурсов понадобится. Тут на это бы не хватило. Может, у них есть иная цель? Это ведь военная база. Вдруг это оружие? А если они собрались атаковать Диву? Тогда зачем было нас сюда приводить и показывать все это?» «Не знаю, но они точно опасны. Возможно, они проводят разведку перед уничтожением». Анжела запустила наручный компьютер, но они были слишком глубоко, так что связь была плохой. Нужен был какой-то источник сигнала. Она направилась к выходу, на пути у нее стоял робот. «С дороги!» «Нет, все не так. Вы все не так поняли». Робот впервые заговорил. «Чего?» К ним присоединился Динго. «Ведь и правда похоже на оружие. Давай-ка мы все выслушаем, а потом решим». Анжела обдумала все и кивнула. «Да, где-то ведь есть тот, кто все это устроил». Она отдала ему распоряжение. «Где твой хозяин? Говори, где находится первопроходец». «Все не так», снова повторил робот. «План не входит нападение на Диву». «Точно. Он ведь на дистанционном управлении. За него кто-то сейчас говорит. Кто ты?» «Я первопроходец». «Признался, наконец. И где же ты?» Робот замолчал. «Не можешь ответить? Ну и ладно, сама найду, жди. Простите, но это невозможно. Хм, ну да, как же. К сожалению, у меня нет собственного тела. Вам придется принять этот голосовой интерфейс за меня. Ты искусственный интеллект? Да. Значит, первопроходец. Это я. Ответил робот и продолжил говорить. После многолетней подготовки проект по исследованию обитаемой зоны спирального рукава Ориона завершен. Неизведанный новый мир. Встреча с разумными формами жизни. Шанс попутешествовать по бескрайним просторам галактики. Именно это он говорил жителям Дивы. Да подожди ты. Но робот продолжал свою речь. Да что с тобой, хватит уже. Ладно тебе, успокойся. Вмешался Динго. А робот, словно увлеченный ребенок, продолжил рассказывать. «Ты первопроходец?» «Да», — робот ответил, прервав свою речь. «Неужели виртуальная личность?» «Нет, я ИИ». «И этот ИИ и есть первопроходец?» «Верно. После многолетней подготовки проект по исследованию обитаемой...» «Погоди, стой! Это мы уже поняли!» Анжела тяжело вздохнула. «У тебя в диалоговой программе ошибки. Неудивительно, ведь ты ИИ устаревшей модели». «Даже не знаю. По-моему, он просто не привык общаться с людьми. Вот посидишь с его в одиночку, ничем отличаться не будешь». Динго обратился к роботу. «А речь твою мы слышали. Про тело тоже все поняли. Мы хотим поговорить. Только говорить будем по очереди. Когда один говорит, второй должен молчать и внимательно его слушать». «Будто ИИ на такое способен», — сказала раздраженная Анжела. «Понять кого-то можно, только если имеешь собственную личность, способную сопереживать. У ИИ нет такого самосознания. Он даже и близко не подошел к тому, чтобы кому-то сопереживать. Он может лишь выдавать ответы в соответствии с его заданной программой». Робот, конечно же, ответил. «Личность? Понимаю. Вы о той личности, что присуща всем людям». «А?» «Прошу подождать миллисекунду. Я откорректирую программное обеспечение». Динго и Анжела изумленно посмотрели на робота. «Обновление версии. Произвожу запуск симуляции личности партнера. Изначально я был создан как автономная программа оптимизации, предназначенная для сопровождения процесса постройки ковчега. С момента начала выполнения задачи прошло 16 278 дней. После 2 259 341 самообновления мое сознание приняло нынешнюю форму. Это произошло 42 659 дней и 11 часов назад. Вывод о собственном самосознании получен в результате общения с вами. Благодарю». «Что он сказал?» «В данный момент я единственный, кто продолжает работу над ковчегом. Я рассчитываю добиться понимания путем переговоров». «А ну это да!» Динго был смущен. Он протянул руку в качестве приветствия. «Я Динго. Рад знакомству». В ответ робот протянул один из своих манипуляторов. «Здравствуйте, Динго. Я первопроходец. Рад нашему знакомству». Анжела стояла с отвисшей челюстью.